Глава вторая. Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло. Поэтому Бог и назначил меня вестником, апостолом и наставником язычников в вере и истине. Я не лгу, я говорю правду. Так вот, я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве руки с чистыми помыслами, без гнева и споров. Это касается и женщин. И пусть они одеваются скромно и украшают себя стыдливостью и благоразумием, не прическами, золотом, жемчугами и дорогими нарядами, а тем, что подобает женщинам, которые называют себя почитающими Бога, то есть добрыми делами. Пусть женщина учится молча, в полном послушании. Я не разрешаю женщине учить или руководить мужчиной. Пусть молчит. Ведь первым был создан Адам, а потом уже Ева. И обманут был не Адам, эта женщина была обманута и стала нарушительницей. Впрочем, и она будет спасена, рожая детей, если, конечно, будет жить с верой и любовью, свято и разумно.